Роман Бондарук из Чимкента. Теперь, стало быть, Катя Хабло из Мари Луговой. Единственное свободное место было рядом с Леоном. Он увлеченно изучал, замаскировав под учебником, приобретенную на пути в школу в независимом киоске «Союз Печать» на Кутузовском проспекте, книжечку под названием «600 позиций. Как извлечь максимальное удовольствие из полового акта». Издал книжечку кооператив «Турпакс». Леон не знал, что означает это слово. Стоила она 10 рублей. От фотографий и рисунков рябило в глазах. У Леона закралось страшное подозрение, что, начиная с 406-й позиции, повторяются. Во всяком случае, он не обнаружил никаких различий в позициях 408 и 117, 409 и 276. Налицо был явный обман. Леон так разозлился, что как-то перестал следить за происходящим в классе, опомнился, когда Катю определили к нему на свободное место, и она уже подкатывалась светлым ручейком, подлетала солнечной паутинкой. С перепугу Леону показалось, что она бестелесна, невесома, как порыв ветра, мерцающая радужная водяная пыль вокруг взлетающих фонтанных струй. Радужный водяной ветер в мгновение очистил голову Леона от похабных, к тому же повторяющихся, теперь он в этом не сомневался, видений. Он вдруг осознал ничтожнейшую мерзость телесного в сравнении с чем? Не с фонтанно летящей же походкой, направляющейся к столу девочки. Это было бы смешно, но это было не смешно. Леон не сильно огорчился, пережив очередное революционное изменение в сознании. Его сознание пребывало, как Европа, по мнению большевиков, в 18-м году в готовности к перманентной революции. Собственное сознание представлялось Леону калейдоскопической страной со смещенными в четвертое измерение очертаниями. Все, что как бы переставало там существовать в результате очистительных революционных изменений или, напротив, привносилось грязевыми революционными же селями, в действительности не исчезало и не утверждалось, а до поры затаивалось в очертаниях, как театральный герой за кулисами, когда время выхода на сцену еще не подошло. Так и 600 позиций, определенно начавшие повторяться с 406-й, были тут, и одновременно их не было. Наверное, это и называлось обыденной жизнью сознания. В любом случае, обыденная жизнь была далека от совершенства. «Катя», — раскрыла журнал учительница, — «как твоя фамилия?» «Хабло», — ответила Катя. То, как она мелодично пропела это «хабло», находилось в очевидном противоречии с неблагозвучием самой фамилии «хабло». В классе засмеялись. «На чужой каравай хабло не разевай, Леон! Хелло, хабло! Заткни хабло! Хабло! Хавала!» Фомин, естественно, выступил тупее всех. «А у тебя, соседушка?» — вдруг услышал Леон, по-прежнему мелодичный, но уже иной мелодии, как будто над водой звенели бритвочки, голос девчонки. «Моя фамилия не вызывает желания пошутить?» Леон удивился, отчего именно ему вопрос, пожалуй, единственному в классе, кто промолчал. «Замолчите! Сейчас же прекратите!» — крикнула учительница. Нехотя замолчали. Тогда ее еще слушали. «Ни малейшего», — ответил Леон, судорожно пряча в портфель 600 позиций, так как девчонка попутно устремила на книжку любопытствующий взгляд. «Но я тебе не завидую. Может, это только показалось Леону, но как-то уж очень натурально показалось. Пара с крайне причудливой, можно даже сказать, акробатической позицией под номером 377 обрадованно разъединилась, после чего оба как в пропасть прыгнули, мелькнув безупречными фигурами в темные глубины портфеля.